Один из учеников отделился от толпы и подошел к своему директору. По толпе учеников Хогвартса прошел взволнованный шепот. «Это Крам, звезда болгарской сборной по квиддичу, ловец, забавно, не думал, что он еще учится. Чувствую, будет неспокойно. Как я и подозревал, наличие среди гостей знаменитого квиддичного игрока взбудоражило учеников. Студенты отталкивали друг друга, чтобы хоть краешком глаза рассмотреть своего кумира. Стайка девушек и парней тихо истерила по поводу того, что не взяли с собой перья для автографа. К моему личному недовольству, Дурмстранг усадили за стол Слизерина. И это еще ладно, но Крам сел рядом со мной. Проклятие. Теперь взгляды большинства учеников были направлены на мою часть стола. Такое внимание, хоть и не к своей персоне, меня изрядно напрягало. Чувствовался дискомфорт. Сидящий же рядом Малфой просто светился от радости и гордости и тут же вступил с Крамом в беседу. Знаменитый ловец оказался неразговорчивым, или он просто стеснялся. Как бы там ни было, на 10 слов, сказанных Малфоем, приходилось одно Крама. Французы сели за стол Кровинкла. Как только в зал вошли три директора, французы тут же вскочили со своих мест. По залу прошел смешок. И зря, неплохо их эта мадам Максим выдрессировала. Шармбатонцы остались стоять до тех пор, пока их директор не сел. Дамблдор объявил, что открытие турнира состоится в конце пира, и пригласил приступать к трапезе. Еда, как и всегда, появилась из ниоткуда. Хотя я знаю, что на кухне, прямо под нами, стоит 4 стола и именно с них к нам доставляется еда. Пир пошел своим чередом. За столами велись оживленные беседы. Разумеется, большинство, с приехавшими гостями. Ученики с других факультетов поворачивались к столам Слизерина и Равенкла, желая узнать о жизни и быте приехавших гостей. Малфой все так же, раздувшись от важности, беседовал с Крамом, стараясь того разговорить. Несколько учеников даже пробились к ловцу болгар с кусочками пергамента и перьями, для того, чтобы взять автографы. Крам расписался с таким видом, будто это было необходимое зло. Единственный, кто не доставал его вниманием и расспросами, оставался я. Удивительно, но, кажется, Крам старался приблизиться ко мне. Хороший, похоже, парень. Совсем ему не по душе такое пристальное внимание со стороны поклонников. И совершенно здраво рассудил, что раз я не лезу, то хотя бы одна сторона у него будет защищена от нападок. «Извини, ты не мог бы пересесть?» — обратился ко мне какой-то третий курсник со Слизерина. «С чего бы это?» — предельно вежливо поинтересовался я. «Просто ты квиддичем же не интересуешься, Алекс, и я хотел бы поближе сесть к Краму». Прервал речь третий курсника мой несильный удар под столом в колено. Потирая ушибленную часть тела, третий курсник поспешил ретироваться обратно на свое место, правильно рассудив причины удара. Сообразительный, впрочем, на Слизерине других и не держит. С каждым новым фанатом, пришедшим засвидетельствовать свое уважение к Краму, я все больше мрачнел. Ничего не имею против приятной беседы во время еды, но эти постоянные выкрики по духам. «Мистер Крам, я ваш большой фанат. Мистер Крам, дайте автограф. Хочу от тебя ребенка». И прочее, действительно раздражают. Не сдерживаясь, я злобно зыркал на любого, подходившего ближе 3 метров. Может, мне показалось, но, кажется, поток фанатов от этого чуть уменьшился. Тем временем к преподавателям присоединились Барти Крауч и Люда Бэгмин. Как мне шепнул через стол Нот, эти люди – большие шишки в министерстве. Очень большие. Наверное, они судьи предстоящего турнира. А в зале внезапно возникло нездоровое оживление. Часть парней поедала глазами французов, большую часть которых составляли девушки. И приятные на вид девушки, должен признать. Но абсолютное большинство внимания доставалось юной прелестнице с серебряными волосами. Она как веяла, услышал я мечтательный голос Нокта. Как веяла, на заметку, держаться от нее подальше. Раз уж она смогла одним своим видом лишить парней головы, то страшно представить, на что она способна, если сознательно захочет кого-нибудь очаровать. Думать нижним мозгом из-за какой-то там французской красотки мне совершенно не хочется. А ведь я уже в возрасте, когда лишиться мозгов проще простого. «Час пробил», — объявил Дамблдор, вставая со своего места. «Турнир 3 волшебников сейчас начнется. Прежде чем внести кубок огня, я хотел бы представить вам мистера Барти Крауча, главу департамента международного магического сотрудничества, и мистера Люда Бэгмина, главу департамента магического спорта, магического сотрудничества. Да, интересно, Он имеет отношение к уничтожению СССР? Наверняка, да. Я запомню. Вместе с ними профессор Каркаров, мадам Максим и я будем входить в жюри, которое и будет оценивать участников турнира, продолжил Дамблдор. В турнире принимают участие трое магов, по одному от каждой школы. За выполнение заданий они получают баллы. Участник, набравший наибольшее количество баллов, выигрывает турнир. Участников выберет независимый судья, а именно, кубок огня. В зал внесли здоровый каменный кубок, который полыхал голубым огнем. Желающие участвовать в турнире должны написать на пергаменте свое имя и название школы и бросить его в кубок, объяснял директор. Выбор чемпионов произойдет завтра вечером, в Хэллоуин. Сейчас кубок будет установлен в вестибюле в свободный доступ, чтобы у учащихся, не достигших 17-летнего возраста, не возникло искушения. Вокруг кубка я проведу возрастную черту. Ее не сможет перейти ни один из тех, кому не исполнилось 17. И, наконец, я должен предупредить, что у чемпиона, выбранного кубком огня, не будет обратного пути. При опускании в кубок листка с вашей фамилией вы заключаете своего рода магический контракт. Поэтому прошу вас, хорошенько все обдумайте, готовы ли вы идти до конца. А теперь пора спать. Доброй ночи. Уставшие и переполненные впечатлениями ученики пошли к своим гостиным. Учащиеся Дурмстранга и Шармбатона, как нам объяснили, будут жить и ночевать у себя, в карете и на корабле. Я же был просто счастлив вернуться в спальню и поспать. Не знаю почему, но за сегодняшний день я жутко устал. Кто из слизеринцев бросил свое имя в кубок? Спросил меня за завтраком Нот. Кажется, Клайд хотел, не впопад ответил я, ковыряясь в беконе. А еще, допытывался Теодор, слушай, откуда мне знать? Я не сторожу кубок и не знаю, кто туда бросил свое имя. Нот, что ты пристал со своим кубком? Страдальчески произнес Малфой. С утра он всегда такой. Вы что, не понимаете? Вспылил слизеринец. От этого зависит честь факультета. Чемпионом от Хогвартса должен быть наш. Кубок сам выбирает и на его решение повлиять нельзя, зевая, сказал Драко. Тем более, поддакнул я, мы, слизеринцы, больше всех озабочены собственной безопасностью. Можешь себе представить, чтобы кто-нибудь из наших, очертя голову, бросился участвовать в турнире, когда там есть реальный шанс умереть? Глупые и необдуманные поступки – это прерогатива Гриффиндора. Ничего вы не понимаете, махнул рукой Нот и пошел к семикурсникам. Агитировать их выступить за честь Слизерина, не иначе. Гиблое дело. Приближался вечер, а вместе с ним и решение Кубка Огня. Глава 17. И вот настал день Ха. В большом зале собрались все учащиеся и гости, а также преподаватели. Даже Трелани, обычно игнорирующая все мероприятия, выползла из своей башни. Уверен, вышла она только для того, чтобы в конце предсказать выбранным чемпионам все возможные неприятности по ходу турнира. Мы-то привычные, а вот гости могут и перепугаться, особенно французы. Хагрид по случаю даже надел свой лучший костюм и набрызгался одеколоном так, что даже за столом Слизерина можно было учуять. Может, он в Максим влюбился, как-никак единственная женщина в радиусе пары тысяч километров, которая подходит ему по размерам. Да и сама директор Шармбатона как-то очень многозначительно смотрит в сторону нашего лесничего. Похоже, они вдвоем будут укреплять дружбу между магическими странами. Хе-хе-хе. К слову о директорах. Каркаров сидел какой-то мрачный и поглядывал то на Снипа, то на Грюма. Со вторым у болгарина были явно плохие отношения. Грозный глаз изредка глядел на него со злостью. Хотя это вполне объяснимо. Грюм – известный борец с темными искусствами, а Каркаров – директор школы, где эти самые искусства в порядке вещей. Как они друг друга еще не поубивали, загадка, разве что на Грюма Дамблдор влияет. Держит бывшего Аврора на коротком поводке, как собачку. Хотя, скорее уж как волкодава. Сперва, конечно, был пир по случаю праздника, Дня всех святых. Второй подряд, так что особого восторга он не вызвал. Наоборот, абсолютное большинство учеников от волнения не могли спокойно есть. Постоянно вытягивали шеи, чтобы посмотреть на кубок, ерзали на местах, перешептывались. А чего, собственно, волноваться-то? Раньше полуночи кубок все равно решения не вынесет. Хотя даже преподаватели выглядели изрядно взволнованными. Кроме Трелани, которая вечно пребывала где-то в потустороннем мире. Ближе к полуночи тарелки на столах опустели, и со своего места встал Дамблдор. Что ж, кубок почти готов вынести свое решение. Выбранных чемпионов попрошу пройти вон в ту дверь, где им будут выданы первые инструкции. Вдруг огонь, обволакивающий кубок, покраснел, и из него во все стороны полетели искры, и вместе с длинным языком пламени оттуда вылетел обгоревший кусок пергамента. Ловко поймав его, Дамблдор объявил всем собравшимся: «Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам». Зал взорвался аплодисментами и торжествующими криками. Сутулись, болгарин встал из-за нашего стола, сегодня он опять сел рядом со мной, и отправился в указанную Дамблдором комнату. «Браво, Виктор!» На весь зал прогудел Каркаров. Секундой позже кубок вновь полыхнул пламенем и вылетел пергамент с фамилией следующего кандидата. «Чемпион Шармбатона», прочитал наш директор, Флёр Делакур. Из-за стола Равенкла встала та самая Вейла, которая уже успела одним своим видом завоевать множество юношеских сердец. Стройная, с милым личиком и длинными волосами. Она так и манила к себе, губы ее были притягательны, как глоток прохладной родниковой воды в истязающую жару. «Соберись, ГХМ, да, верно». Чемпионку встретили аплодисментами не менее громкими, чем при приветствии Крама, а может и более сильными. Некоторые парни в порыве чувств даже вскочили с мест, поливая предмет своего обожания громкими овациями. Хлопанье стихло только тогда, когда Делакур скрылась в комнате. Кстати, я заметил, что не все французы хлопали ей. Многие шармбатонские девушки лишь скорчили кислую мину, и вновь из кубка вылетел обгоревший кусок бумаги. «Последний чемпион, момент истины, чемпион Хогвартса, Седрик Дигори», прокричал Дамблдор. «Нет», закричал Нот, но в шуме аплодисментов и подбадривающих чемпиона криков его никто не услышал, кроме меня, так как он закричал это прямо мне в ухо. Хаффлпаффцы же просто сорвались с катушек, вскочили со своих мест, визжа и крича что-то невразумительное. «Мда, отличный выбор, кубок, Гриффиндор, смелые, Слизерин, хитрые, Равенкла, умные, а Хаффлпафф, все остальные, то есть, трусливые бесхитростные идиоты. Хороший у нашей школы чемпион, ничего не скажешь. Я не знаю, как все пойдет дальше, но на Дигори я точно ставить не буду. Лучше на Крама, он выглядит наиболее взрослым и серьезным». «Прекрасно», — вскричал Дамблдор, когда аплодисменты поутихли. «Теперь у нас есть три чемпиона. Я уверен, все вы окажете им всестороннюю поддержку. Тем самым вы внесете неоценимый». Дамблдор замолчал, и быстро стало ясно, почему. Кубок огня выплюнул еще один обгоревший кусок пергамента. Поймав его, директор медленно прочитал написанное на нем, и громко проговорил: «Гарри Поттер». В зале установилась абсолютная тишина. Все без исключения повернули голову к мальчику, который выжил. Что он сказал? «Гарри Поттер, ну как, черт возьми, это ведь невозможно». Кубок был обведен возрастной чертой. Ее сам Дамблдор наложил, а он не из самых слабых магов будет. Да и не может быть четырех чемпионов, только три. Что, черт возьми, происходит? У сидящего неподалеку Драко, кажется, начался нервный тик. Он, не отрываясь, смотрел на Поттера, и у него дергалось правое веко. «Гарри Поттер», — вновь повторил Дамблдор. «Гарри, пройди, пожалуйста, в комнату». Медленно идущего Поттера провожали взглядом все собравшиеся. Наиболее спокойным из всех выглядел Снейп. Наверняка, внутри наш декан весь пылал, но наружу ничего не выходило. «Мне бы так научиться». Грюм же злобно зыркал на всех подряд. Его волшебный глаз крутился как бешеный. Вот он точно рад, несмотря на весь свой боевой вид. Как же, ведь у него под носом произошло такое, в чем наверняка замешаны темные силы, а значит, вновь можно будет тряхнуть стариной, расплести очередной заговор и надрать пару темных задниц. Параноик и психопат, одним словом. Но, живой параноик и психопат, в отличие от своих врагов. Когда Поттер скрылся за дверью, зал взорвался. Все обсуждали произошедшее. Малфой чуть ли не рвал на себе волосы, проклиная очкарика и всех грязнокровок за компанию. Все слизеринцы были с ним абсолютно солидарны. Да что там, даже мирные хаффлпаффцы немедленно объявили Поттеру войну, решив, что он хочет забрать всю славу у настоящего чемпиона, их сокурсника Дигори. Но вот что меня удивило, это реакция гриффов. Вроде бы, им полагается радоваться за своего собрата, но большинство львят в штыки восприняло новость о чемпионстве Поттера. Как же быстро меняются их симпатии, такое уже было на втором курсе, когда очкарика считали наследником Слизерина. А я не знал, что и думать. Явно ведь, кубок не с бухты-барахты выбрал Поттера, и от времени кубок не мог сломаться, это не магловская техника. Значит, кто-то с ним поработал, чтобы он выбрал еще одного чемпиона. Вот только зачем? чтобы убить Поттера. Глупость, это можно сделать гораздо быстрее, проще и эффективнее, раз уж у неизвестного мага есть сила и возможность задурить кубок. Моя голова просто разрывалась от мыслей и догадок. Известно было точно, в Хогвартсе опять что-то происходит, и Поттер вновь в центре событий. Какая интересная у парня жизнь, а в то, что Поттер сам кинул свое имя в кубок, я не верил, слишком удивленным и потрясенным он выглядел. Уж я-то знаю Поттера, и точно могу сказать, что так сымитировать он бы не смог. Через какое-то время ученики уже успели перемыть Поттеру все кости, в зал вернулся Дамблдор. «Внимание!» – сходу объявил он. Судьи вынесли решение, что мистер Поттер будет четвертым чемпионом и примет участие в турнире. Поднявшийся после этого шум смог прекратить только взрыв какого-то заклинания, пущенного директором. Это не обсуждается. Как я уже говорил, все, кого выберет кубок, заключают своего рода магические контракты и обязаны участвовать в турнире. У мистера Поттера просто нет выбора. А сейчас я прошу всех разойтись по своим гостиным. Спокойной ночи. Факультеты встали из-за столов и пошли на выход. В коридоре я отстал от толпы однокурсников и незамеченный шмыгнул в коридор. Направился я на свое излюбленное место, астрономическую башню. Мне повезло, за весь путь мне никто не встретился, и я без проблем добрался до пункта своего назначения. Ночь была ясная и довольно холодной, но холод – это последнее, что меня сейчас волновало. Когда мне нужно было успокоиться, я всегда приходил сюда. Здесь хорошо думать, да и вид красивый. Все равно в спальню идти бесполезно, в голове крутятся мысли, и все они злобные, ни за что в таком состоянии не усну, только ворочаться буду. Мое лицо обдул прохладный ветерок, и я только сильнее закутался в мантию. Все-таки тонкая школьная форма совершенно не защищает от холода. В небе горели миллиарды звезд, мне нравилось на них смотреть, и ведь вокруг каждая из них крутится планеты, и вполне возможно, что есть подобные нашей Земле, и, может, там тоже есть магия, хотя, что за глупость, конечно, там есть магия, и стоит сейчас там, за миллионы световых лет отсюда, такой же гуманоид мужского пола, как и я, и смотрит в звездное небо, дрожа от холода. Мда, настроение из озлобленного стало каким-то лирическим. Все-таки ночь, мое любимое время суток, где-то в запретном лесу завыл на луну оборотень. Может, ему было одиноко и холодно, и он таким образом пел свою печальную песню, в надежде, что хоть кто-нибудь придет к нему, и он сможет пришедшего разорвать на куски, утоляя свою жажду крови и плоти. Ха-ха-ха, научусь анимаги, обязательно сбегаю в запретный лес ночью. Почему-то мне кажется, что там, в абсолютной тьме, скрывается немало интересного и опасного. Ладно, что-то я стал действительно замерзать. Пора на боковую. Отношение всего Хогвартса к Поттеру резко ухудшилось. Самые мирные ученики из Равенкла его просто игнорировали. А вот хаффлпаффцы действительно обозлились на мистера Очкарика, чего раньше никогда не бывало. Предполагалось, что там учатся самые добрые, но оказалось, что нет. Даже гриффиндорцы отвернулись от своего, за исключением небольшой группы фанатов под предводительством братьев Криви. Малфой же, взбешенный чемпионством Поттера, несколько дней трудился, не покладая рук, создавая что-то. К своей работе он подключил только Крэбба и Гейла. Когда все было готово, Драко по всей школе раздавал значки с ярко-красной надписью. «Седрика поддержим, он настоящий чемпион». При нажатии на значок, надпись менялась на зеленую. «Поттер, вонючка, детство в жопе просто». Хотя, к моему удивлению, многие из учащихся стали их носить. Из Хаффлпаффа не было ни одного, кто бы его не носил. Поттер становился все мрачнее с каждым днем, и все опаснее. Уж я-то знаю, что происходит с человеком, копящим в себе злость. Был один парень, еще в приюте, которого также гнобили все вокруг. Через месяц такого обращения парень взорвался и пырнул одного моего друга ножом. Никто, правда, не умер. А тот парень, кстати, с тех пор бросается на людей, стоит им только сказать что-то нелицеприятное о нем. Вот и с Поттером так будет, я уверен. И я хочу быть подальше в момент его взрыва. Неизвестно, что может натворить взбешенный волшебник. К сожалению, моим надеждам не удалось сбыться. Предстоял обычный урок зельеварения, и мы, слизеринцы и гриффиндорцы, стояли перед кабинетом в ожидании Снипа. Малфой демонстрировал Поттеру свое изобретение, значки. Даже Гринджер предложил один. Кстати, что-то Уизли в последние дни рядом не шныряет, никак Поттер поссорился со своей подружкой. Неудивительно, Рыжий крайне завистлив, при этом сам из себя он ничего не представляет. Малфой, между тем, неосторожно назвал Гермиону грязнокровкой, что и послужило последней каплей в чаше терпения Поттера. Эх, нет у Драка опыта общения с людьми. Выхватив палочку, Поттер направил ее на Драка. Блондин медленно достал свою. Я, на всякий случай, отошел подальше, также вытащив свой магический инструмент. На мое место встал Гойл, готовый поддержать своего босса. Крики Малфоя и Поттера слились в один, и из их палочек вырвались лучи заклинаний. Столкнувшись, они ударили рикошетом. Один попал в Гринджер, другой в Гойла. Ха, так и знал, правильно сделал, что отошел. Гойл схватился за лицо, а Гермиона – за рот. На этом стычка двух волшебников и прекратилась. И это все – слабаки и зануды. Хотя эффект от столкнувшихся заклинаний интересный. Я, конечно, знал, что лучи заклятий – это своего рода чистая магическая энергия, но никогда не думал, что произойдет, если два луча столкнутся. Может, можно было бы попробовать отклонить Аваду. Хотя нет, наверняка нет. Авада Кедавра сметет со своего пути любой другой луч заклинания и не заметит. Разве что столкнется с другой Авадой. Вот это должно быть интересно. Как вот только попробовать. Что тут происходит? Спросил вовремя подошедший Снейп. Сэр, Поттер напал на меня. Тут же принялся я обедничать Малфой. Мы атаковали друг друга одновременно. Вскричал Поттер. И он попал в Гойла. Взгляните. Снейп осторожно осмотрел лицо слизеринца, покрытое фурункулами. «В больничное крыло», — сказал Снейп, а Малфой попал в Гермиону. Вмешался Уизли. «Посмотрите». Гринджер руками прикрывала рот, но все равно было видно нереально быстро растущие передние зубы. По длине они уже достигали подбородка. Только глянув на нее, Снейп сразу же сказал: «Не вижу разницы». Зарыдав, мисс Всезнайка бросилась прочь, в сторону больничного крыла. Умеет же с ней под одной фразой унизить до невозможности. Разумеется, поборники справедливости, Поттер и его подружка Уизли, тут же набросились с криками на Снейпа. Очень глупо. Чтобы пробить ледяную броню нашего декана и задеть его простыми словами, нужно быть темным лордом, как минимум. Нападки студентов его только веселят и раздражают, в зависимости от ситуации. Неужели непонятно, что он львят просто провоцирует, а те ведутся, как дети малые, хотя вроде бы уже четвертый год учатся и могли бы потрудиться выучить манеру разговаривать с Снейпа. «Значит так», — сказал Снейп, когда оба гриффиндерца выдохлись, минус 50 баллов с гриффиндера. Поттеру и Уизли, взыскание. А теперь бегом в класс, а то получите взыскание на целую неделю, что и требовалось доказать. К самому концу обеда к столу подошел Малфой. Он сиял, словно начищенный галлеон. «И что это мы такие радостные?» Поинтересовался я. Встретил в коридоре Риту Скитер, ответил Драко. Рад за тебя. А кто это? Темнота, снисходительно сказал блондин. Скитер, это самый скандальный репортер ежедневного пророка. Я дал ей кое-какую информацию об одном из чемпионов. Малфой расплылся в довольной улыбке. Понятно, наговорил глупостей и гадостей про Поттера. Сегодняшнее происшествие его ничему не научило. Ему же хуже, отговаривать и объяснять все я не собираюсь. Мне за такое не платят. Да, и я даю людям возможность учиться на собственном опыте, зачастую горьком. Так полученный урок усваивается гораздо лучше. На уроке по уходу нас ждал большой сюрприз. Поголовье соплохвостов сократилось. Злобные твари почему-то с удвоенной яростью принялись истреблять друг друга. Может быть, у них начался брачный сезон и это борьба за самок? Хотя нет, самок соплохвосты убивали наравне с самцами. Вот, что значит равноправие, или просто их собственный государственный переворот, кто их разберет. На моем шарике появилось несколько новых шрамов, но выглядел он куда лучше, чем остальные. Еще бы, я ведь кормил его только мясом, должен был вырасти настоящий воин, мужик. Не то, что остальные, сделали из своих питомцев вегетарианцев. Соплохвосты, конечно, все ели, но от овощей и фруктов сильнее не станешь, факт. Хагрид же был уверен, что соплохвосты убивают друг друга не из-за природной злобности, а из-за переполняющей их энергии, ведь они большую часть времени сидели в отдельных коробках. Вот и предложил наш учитель решение проблемы падежа скота – устроить соплохвостам прогулки на свежем воздухе. Мол, нагуляются, устанут и прекратят друг дружку убивать почем зря. Идея хорошая только в теории. Не знаю, как остальным, но мне не хотелось гулять с шариком, я боялся за целостность своих ног. Они мне были крайне дороги, как память. Но на недовольство слизеринцев никто не обратил внимания. Хагрид выдал поводок с ошейником, и вперед. Как я и подозревал, получив свободу, соплохвост незамедлительно попытался меня то ли проткнуть жалом, то ли покусать, то ли обжечь. А скорее всего, все сразу, одновременно. Ничего у него не получилось, и мы пошли на прогулку, больше похожую на игру на выживание. К концу урока было видно, что план Хагрида сработал. Вымотанный постоянными попытками меня убить, Шарик выглядел очень уставшим. Я выглядел не лучше, борьба за жизнь далась нелегко. Моим излюбленным местом обитания до сих пор оставалась тайная комната. Тишина и одиночество, никто не мешает изучать все, что заблагорассудится. Я все еще проводил испытания с Авадой Кедаврой. В частности, отрабатывал применение этого заклинания из разного положения, в движении по движущимся мишеням. В качестве мишени выступала деревянная фигура взрослого мага, которую я трансфигурировал из стула. Точность луча и быстрота произношения заклинания были главными характеристиками, которые я хотел повысить. Я, конечно, читал про невербальные заклинания и в полной мере оценил их преимущества. Но были два «но». Заклинания, пущенные невербальным способом, были слабее произнесенных вслух, и мне они пока не светили. Я пробовал, ничего не получилось. Несмотря на прохладу в подземельях, сейчас мне было очень жарко. Рубашка уже давно была расстегнута, а порядком отросшие волосы, мокрыми от пота. На заметку, подстричься. Хорошо, что я предусмотрительный и догадался перенести в тайную комнату кое-что съедобное и прохладительное, тренировки сильно выматывают. Я присел за стол перед открытой книгой и налил себе стакан холодного сока. Так-так, интересно, проскрипел у меня за спиной чей-то голос. Я так и застыл с поднесенным к губам стаканом сока. Сердце ушло в пятки, а сам я мгновенно покрылся холодным потом. Блять, с какой-то немыслимой скоростью я швырнул стакан за спину, перепрыгивая через стол. Оказавшись на другой стороне, я его одним пинком перевернул, не забыв схватить мантию, и залег за ним. Краем глаза выглянул наружу, и непроизвольный стон вырвался из груди. У входа в тайную комнату стоял грозный глаз Грюм. А значит, закрывать лицо мантии не имеет смысла. Стоп, он один. Почему? Не успел или не захотел сообщать остальным преподавателям, иначе бы с ним обязательно приперся и Дамблдор. У меня еще есть шанс, надо всего лишь победить самого матерого Аврора в Англии. Легко сказать. Выйдя из-за стола, приготовив палочку, я посмотрел на Грюма. Тот с явным интересом разглядывал меня. «Здравствуйте, профессор Грюм», вежливо, но с угрозой, сказал я. К моему удивлению, Грюм расхохотался и проковылял к опрокинутому столу. Вытащив палочку, он заклинанием поднял с пола книгу и внимательно ее осмотрел. «Значит», — медленно проговорил он, — «балуешься темной магией, Стоун», — как-то странно сказал профессор. «Петрифик устаталус», — закричал я, направив палочку на Грюма. Не глядя на меня, грозный глаз отбил мое заклинание и продолжил изучать книгу. Его волшебный глаз крутился, осматривая обстановку. «Твою мать, да он не воспринимает меня всерьез. Собственно, имеет право. Я щенок по сравнению с ним, матерым волчарой. Никаких шансов победить. Это еще не повод не попытаться, верно? Чего стоишь? Мочи его. Чем? Он отобьет любое мое заклинание. Идиот, а чему ты тут учился? Верно, не подумал. Никто не знает, что Грюм здесь, я в этом уверен. А значит, никто его здесь и не найдет. Точнее, его тело. Даже если найдут через какое-то время, на меня ничего нельзя будет повесить, доказательств-то нет. Ничего не знаю про тайную комнату, я не Змееуст. Жаль, хорошее было место, но свобода-то и жизнь гораздо дороже. Авада Кедавра, крикнул я, впервые применив заклинание смерти против человека. Грюм, кажется, был удивлен, но все-таки смог увернуться, внезапно став быстрее и проворнее. Отсутствие ноги, казалось, ему совершенно не мешало. Вот такого я точно не ожидал, наш инвалид не так просто казался. Круция, бросил Грюм заклинание в ответ. Отреагировать на такую внезапную прыть я не смог. Луч ударил мне прямо в грудь, и меня скрутила боль. Даже так, боль. Казалось, мои кости вместе с плотью рвут на части прямо внутри тела, и при этом обильно посыпают солью. Храбриться и сдерживать крик я не стал, да и не смог бы. Боль была адская. Не знаю, сколько это продолжалось, мне показалось, что вечность. Но внезапно боль отступила. Грюм по какой-то причине снял заклятие. Не ожидал такого от Аврора, грозный глаз полон сюрпризов. Все еще валяясь на мокром полу, Я схватил выпавшую палочку. Жаль, со мной нет пистолета. Черт, был бы подарок для Грюма. Круция. Вернул я должок профессору по защите. Вот теперь это стало сюрпризом для Грюма. Он явно не ждал, что я так быстро оправлюсь. А я и не оправился. Просто переборол остаточную боль в теле. Сила воли и ничего больше. Грюма скрутило. Его посох выпал из рук, а сам он завалился на пол, хрипя от терзающей его боли. Но продержать заклинание долго я не смог. Круция Грюма было слишком болезненным. Кое-как я смог встать, пока Грюм отходил от последствий моего проклятия. «Зря вы спустились сюда в одиночку, профессор», – прохрипел я. «Прощайте, Авада. Сегодня просто день сюрпризов». Внезапно Грюм откуда-то выхватил другую палочку и одним заклинанием заморозил меня. Не в силах пошевелиться, я просто наблюдал, как Грюм медленно поднялся с пола. Видно было, что это далось ему тяжело. Все-таки мое заклинание смогло доставить ему немало боли. Хоть какой-то плюс. Неплохо, парень, очень неплохо. Круция. Меня снова скрутила боль, но в этот раз я даже пошевелиться не мог, как и закричать. Все, на что я был способен, это собрать волю в кулак и перетерпеть. Но в этот раз Грюм снял заклинание раньше, чем в прошлый. «Еще раз попробуешь что-нибудь такое сделать, уничтожу», — тихо пообещал он, внимательно смотря мне в глаза. А мне стало дурно. «Все, финита ля комедия, сейчас Грюм принесет мою тушку Дамблдору, все расскажет и следующим моим пристанищем на ближайшие годы станет Азкабан. Хотя я ведь не применял непростительные на людях. Применял, только что. Может, не посадит, я ведь несовершеннолетний, просто сломают палочку и выкинут к маглам, посадив под плотный контроль министерства. Нет, уж лучше смерть, прямо здесь и сейчас. Быть запертым в клетке мне совершенно не хотелось, хоть в какой. Блять, ну почему так не везет? Как он, кстати, вообще смог зайти в тайную комнату?» Грюм тем временем привел в порядок стол и сел на стул, продолжая рассматривать книгу. «И ведь никак его не спровоцируешь, чтобы он оборвал мои мучения. Я ведь даже говорить не могу. Интересная книга», — вновь подал голос старый Аврор. «Давно увлекаешься? Ах, да, совсем забыл». Грюм махнул палочкой, и я почувствовал, что могу двигать головой и говорить. Но только головой, все остальное тело было также заморожено. «Как ты сюда попал?» — спросил я, прикидывая, как бы освободиться и отмудохать этого старикашку. Пока что вариантов не было. «Давно знал, что ты сюда регулярно ходишь. Неплохо скрываешься, но вот только это...» Он постучал пальцем по своему волшебному глазу. «Не проведешь. Так получилось, что я знаю про эту комнату. Мне про нее рассказал один маг. И сегодня я решил навести визит вежливости. Вот и вся история. Моя очередь. Давно ты этим занимаешься?» Он продемонстрировал книгу по темной магии. «Не видел смысла скрывать. Все равно узнает, что захочет, если применит пытки. Чуть больше года. Неплохо, совсем неплохо. Вот что значит чистая кровь», — начал бурчать себе под нос Грюм, но я прекрасно его услышал и замолчал, что-то обдумывая. Я же продолжал лихорадочно искать выход. Куда ни глянь, везде голяк. «Спокойно, спокойно. Стоп, суд, конечно, должен же быть суд. А мне прекрасно известно про коррумпированность чиновников. Деньги у меня есть, и много. Плюс, я уверен, есть шанс получить помощь от Джима и чистокровных семейств слизеринцев, вроде Малфоев. Грюм много крови у них попил, так что они могут вмешаться и все представить в том свете, что, мол, старый Аврор окончательно чокнулся и уже студентов на занятиях темной магии обучает, даже книгу для этого купил и подкинул совершенно честному и чистому перед законом ученику. Это выход. Правда, даже представить страшно, сколько я буду должен, но свобода дороже, а деньги, грязь, их всегда можно заработать. Даже прибодрился от найденного выхода из проблемы. «Чего улыбаешься, парень?» — прорычал Грюм. «Думаешь, что сможешь выкрутиться? Не выйдет. Вот что, ты мне кое в чем поможешь, а я никому не расскажу о твоем маленьком секрете. Идет?» «Да», — еле сдерживая торжествующий крик, сказал я. «Да, да, мать вашу. Ему что-то надо, плевать что, но я сделаю все, чтобы не попасть в Азкабан». «Отлично», — оскалился профессор. «Тогда в эти выходные, когда у вас будет поход в Хогсмид, в 3 часа дня будь за визжащей хижиной, а твою книжку я забираю с собой, на всякий случай. И не пытайся меня обдурить, парень, понял? Поверь, ты не хочешь проблем со мной. Твои яйца в моем кулаке. Я лишь кивнул и в ту же секунду повалился на пол, освобожденный от заклинания Грюма. Я все еще стоял на четвереньках, когда грозный глаз вышел из комнаты. Мне было плевать, я пребывал в эйфории. Пронесло. Не знаю, чего там хочет Грюм, но это и не важно. Я свободен. В этот момент я любил весь мир. Будь здесь даже Поттер или его подружка, я бы расцеловал обоих. Омрачала радость только одна мысль. Похоже, я заключил сделку с дьяволом. В назначенное время я был за визжащей хижиной. Чертовски трудно было незаметно отстать от компании слизеринцев, с которыми я гулял по деревне. Не знаю, что там задумал Грюм, но я не хотел позволить пасть на себя даже тени подозрения. А учитывая репутацию Грюма, он наверняка незамороженным меня попросит сходить. Чем ближе был момент встречи с ним, тем больше я жалел, что согласился. Может, его убить здесь, как только он придет. Никаких свидетелей, чистое преступление. Нет, я не смог победить его один раз, с чего вообще взял, что смогу сейчас. Хотя у меня с собой пистолет теперь, но даже он вряд ли поможет. У меня слишком мало опыта реальных дуэлей с магами, только теоретические знания. Серьезный пробел в моем образовании, черт возьми. Грюм задержался на 10 минут. Наконец, он пришел. Еле отделался от этого увольня Хагрида, прокомментировал он мой вопросительный взгляд. «Бери меня за руку, мы аппарируем». Про аппарацию я знал. Своего рода телепортация мага, очень сложна и опасна в неумелых руках, чаще всего для самого мага. А еще говорят, что при аппарации крайне неприятные ощущения того, что тебя выворачивают наизнанку. Вот и проверим, правда ли это. Взяв Грюма за руку, я внутренне приготовился. Мгновение, и мы аппарировали. Ощущения действительно были плохие, меня чуть было не вырвало, когда мы появились в каком-то лесу. «Пошли за мной», — бросил через плечо Грюм и поковылял куда-то. Я пошел следом. Через 2 минуты мы вышли из леса, и я увидел какой-то большой особняк, явно заброшенный. Он находился на холме, а внизу расположилась какая-то деревня. И зачем Грюм меня сюда привел? Собирается вырезать деревню, и ему нужна была помощь. Старый Аврор, не останавливаясь, пошел к особняку, я следом. «Ты знаешь, кто такой Владимир Бессмертный?» — внезапно спросил Грюм. «Пожиратель смерти, один из ближайших сторонников Темного Лорда», — не подумав, ответил я. Хаем удивленно хмыкнул Грюм. «Все верно. Один из первых магов, присоединившихся к Темному Лорду. А еще он твой дед». Я остановился, как вкопанный. Какого черта он только что сказал? Мне послышалось. Сказал, что Бессмертный — наш дед. Грюм обернулся и, глядя на мое растерянное лицо, рассмеялся. «Не стой, пошли», — и двинулся дальше. Я в полной прострации пошел следом. «Ты на него сильно похож, весь в него пошел. У него была дочь, Светлана, твоя мать. Пришлось потратить время, чтобы выяснить это. А кто мой отец?» — смог выдавить вопрос я. «Сейчас скажет, что он мой отец». «Не знаю», — просто ответил Грюм. «Ну, полный успех реформ. Значит, моя давняя детская мечта сбылась, я нашел своих родственников. Не радуйся раньше времени, Бессмертный в Азкабане. И не факт, что вообще жив или в своем уме. А зачем ты привел меня сюда?» — кое-как справившись с мыслями, спросил я и не заметил, что перешел на «ты». «Кое-кому представить», — уклончиво ответил Грюм, поднимаясь по ступенькам особняка. «Величайшему темному магу всех времен, лорду Вальдеморту. Он мертв», — сказал я и тут же пожалел, потому что резко развернувшийся Грюм влепил мне сильную пощечину. «Он жив», — не своим голосом заорал Грюм, брызгая мне в лицо слюной. «Он не может умереть, он всесилен». «Ладно, ладно», — убедил. Поспешил я успокоить Аврора. Грюм окончательно спятил, считает себя пожирателем смерти, служащим умершему темному лорду. Хотя если то, что он сказал о моем предполагаемом деде, правда. Тем временем мы прошли по коридору и подошли к какой-то комнате. «Не забудь, с кем тебе предстоит разговаривать, парень», — прорычал Грюм. «И только попробуй вести себя неуважительно». Открыв дверь, Грюм зашел внутрь. Обстановка в комнате была не самой комфортной и шикарной. Только кресло у зажженного камина и тонны пыли и паутины. В углу комнаты стоял какой-то человек, похожий на крысу, и был явно напуган чем-то, а вокруг кресла, свернувшись кольцами, лежала огромная змея. Грюм тем временем осторожно подошел к креслу и склонился в почтительном поклоне. «Мой лорд, я привел его». «Ну, все, точно, ку-ку, в кресле-то никого нет». «Хорошо», — прошипел кто-то из кресла. «Подойди ближе, мальчик». «Мальчик, это, видимо, мне». Осторожно ступая, я приблизился к креслу и остолбенел. В нем лежал младенец. Вот только младенцем это можно было принять только издалека. Кожу младенец имел серую, похожую на чешую, а вот голова была, как у взрослого человека, только вместо носа, две щелки, как у змей. И еще у младенца были пугающие красные глаза, которые, казалось, прожигали меня насквозь. Мысли в моей голове понеслись вскачь. Вальдемар не был убит, лишь потерял тело. И это временная замена. И события на первом курсе это подтверждают. Но, несмотря на кажущуюся беспомощность, Вальдемар по-прежнему оставался сильнейшим темным магом современности. Я физически ощущал ауру силы и могущества, вьющуюся возле тела младенца. И этот взгляд, взгляд действительно всесильного и могущественного существа, способного одной мыслью убить меня прямо здесь, на месте, или превратить мою жизнь в ад. Сомнений не оставалось. Передо мной действительно был темный лорд Вальдемар, чье имя до сих пор вызывает страх даже среди самых сильных магов. «Для меня большая честь увидеть вас, милорд, так же как и Крауч». Я почтительно поклонился. «К черту гордость, когда стоит вопрос выживания». В ответ раздался хриплый смех младенца. «Вижу, вежливости тебя обучили, мальчик», — сказал темный лорд, внимательно меня осматривая. «Ты действительно удивительно похож на Владимира. Он был одним из самых преданных моих союзников и остался им, предпочел заключение Азкабана предательству. Лорд Вальдемарт умеет ценить преданность, и когда стены Азкабана рухнут, он будет щедро награжден. Ты ведь хочешь, чтобы твой дед вышел из Азкабана, мальчик?» «Да, милорд», — ответил я с максимальной почтительностью, чтобы не разозлить Вальдемарта ненароком. «Прекрасно. Барти передал мне, что ты самостоятельно изучал темные искусства. Похвально, похвально. Что ты почувствовал, когда применил Круция на Барти?» «Какой еще, к дьяволу, Барти, Грюм?» Но на вопрос отвечать было нужно. Вальдемар не славился терпением. «Власть, удовлетворение, наслаждение». «Хорошо», — слабо рассмеялся младенец. «Похоже, лорд был доволен моим ответом. Ты из древнего и чистокровного рода, мальчик. Поэтому ты достиг таких успехов в магии. Грязнокровки никогда не смогут так быстро и эффективно обучаться искусству волшебства. Ты чистокровен, ты молод и ты жаждешь силы и знаний. Я все это вижу в твоем сердце. Присоединяйся ко мне, Александр, и ты получишь все, что хочешь. Скоро я возрожусь, и весь мир падет к моим ногам. И тогда все, кто присоединился ко мне, будут щедро вознаграждены. Они станут новой аристократией моего нового мира. Неважно, хотел я присоединиться к темному лорду или не хотел. У меня просто не было выбора. Откажись я, меня бы тут же убили, и все, Чао, мистер Стоун, твое тело никогда не найдут. Для меня великая честь присоединиться к вам, мой лорд. Переборов свою проклятую гордость, я встал перед младенцем на колени и склонил голову. Поза полной покорности и подчинения. Вальдемар рассмеялся. Я не сомневался. Уверен, ты будешь не менее сильным и верным союзником, чем твой дед. Я жду ваших приказов. Похвально, похвально, — довольным голосом сказал Вальдемар. Пока же встань, мой верный соратник. Я подчинился. Признаться, я ожидал, что меня заклеймят черной меткой. Я не буду пока тебя клеймить, как будто прочитав мои мысли, — сказал лорд. Дамблдор может узнать об этом, и тогда весь мой план будет провален. Мой первый приказ тебе. Ты будешь помогать Барти, — он указал на Грюма, — в его миссии. Идите, мне надо отдохнуть, и не подведите меня. Еще раз поклонившись, мы с Грюмом вышли из комнаты. В коридоре Аврор дружески хлопнул меня по плечу. «Теперь мы в одной лодке», — сказал он, широко оскалившись. «Да уж, в одной. И у меня полные штаны счастья. Время до возвращения в Хогвартс еще есть», — сказал он, посмотрев на часы. «Пошли, я расскажу тебе, в чем теперь будет заключаться твоя работа». Мы сидели в каком-то макгловском баре, где посетителей-то было два человека, не считая бармена. «Они нас не видят и не слышат, я поставил полог», — сказал Грюм или Барти, садясь за угловой стол. «Кто ты?» — спросил я, усаживаясь напротив. «Аластер Грюм по прозвищу Грозный Глаз», — рассмеялся он. «Это официально, но на самом деле, я Барти Крауч-младший. Ты знаешь моего дрожайшего папашу, он в жюри турнира». Я кивнул. «Я еще во время Первой войны вступил в ряды Пожирателей Смерти. Когда лорд исчез, я вместе с парой соратников попытался его найти, в отличие от чертовых предателей, которые сразу же перебежали к министерству. Последнее предложение Грюм прокричал. Видимо, эти предатели его сильно бесили. Меня посадили в Азкабан, но моя мать слишком сильно любила меня и уговорила папашу вытащить из тюрьмы, приняв оборотное зелье с моими волосами. Так она и умерла с моим лицом, до конца принимая зелье. Долгие годы я находился под заклятием Империус. За мной присматривал наш домовой эльф, и тогда меня нашел мой лорд. Он пришел к нам в дом и освободил меня. Я был рад вновь служить своему лорду. Понятно, сумасшедший и фанатик, убойная смесь. Лорд разработал гениальный план по своему возрождению. Для этого я и пленил настоящего Грюма и принял его облик. Вот и вся история. Твоя работа будет заключаться в том, чтобы варить мне новые порции оборотного зелья. Ты ведь хорошо разбираешься в зельеварении, верно? Да, но нужны многие ингредиенты. Я их достану, перебил Грюм. Помимо прочего, будь готов ко всему. Мало ли что случится. Есть еще одна вещь, протянул я, обдумывая слова Грюма, то есть Крауча. Что? Научи меня темной магии. Крауч расхохотался во весь голос. Если бы не полог, нас бы вся округа услышала. Ты вроде бы и сам неплохо справляешься, сказал Барти, отсмеявшись. Мало практики. И иметь учителя лучше, чем изучать самостоятельно. Верно. Ладно, парень, раз в неделю буду уделять тебе внимание, пригодится и мне, и тебе. Кстати, Крауч левитировал со стойки две кружки с каким-то спиртным, один взял сам, а второй дал мне. Добро пожаловать к пожирателям смерти. Мы чокнулись и выпили. Спиртное обожгло горло, и я закашлялся. Добро пожаловать, да, оставь надежду, всяк в них входящий. Глава 18. В понедельник вечером я пришел в кабинет Грюма, или все-таки Крауча. Барти был на месте, возился с какими-то приборами у себя на столе, стоя спиной ко мне. Но я не сомневался, что он прекрасно знал, что я иду, еще тогда, когда я был в коридоре, и сейчас неотрывно наблюдает за моими действиями. Из хулиганских побуждений я достал палочку и направил ему в спину. «Только попробуй, ты у меня на прицеле», — сказал Крауч, демонстрируя конец своей волшебной палочки, торчащей из-под подмышки. «Просто проверил», — убрал я палочку и поднял руки, признавая поражение. Крауч ничего не ответил, и я сел на ближайший стул, фривольно развалившись на нем. «Ну», — сказал я, когда пауза затянулась, — «чего новенького?» Крауч отчетливо хмыкнул, оторвался от своих приборов и повернулся ко мне. «Раньше в твоем голосе было больше уважения и вежливости», — заметил он. «Раньше ты был профессором Грюмом, а теперь ты — подельник Барти Крауч. Итак, когда ты меня начнешь учить? И главное, чему, ХМ, в следующие выходные?» В тайной комнате лучшего места не найти. В другое время просто не могу. Этот Поттер изрядной тупости идиот оказался. Да, и почему это? Узнал про испытание с моей подачи и не мог придумать, как его пройти. Пришлось снова ему помогать, наталкивать на мысль. Тугодум. Вот как, заинтересовался я, и что за первое испытание? Завтра узнаешь, Стоун, оскалился Барти. А по вопросу, чему я буду тебя учить? Искусству дуэлей. Сражаться ты ни черта не умеешь, лорду не нужны слабаки. Осторожнее, Барти, этот слабак заставил тебя корячиться в муках на полу. Твой Круциатус был, к слову, гораздо слабее, чем у твоего деда. И уж, конечно, никакого сравнения с темным лордом. Позор на мою голову. Если это все, что ты хотел, Крауч снова повернулся к своим приборам на столе, то дверь вон там. На следующий день, сразу после праздника, нас всех повели на место проведения первого испытания. Выглядело оно, как Колизей, только размерами поменьше. Трибуны для зрителей, палатка для чемпионов, а недалеко находились клетки с драконами, вокруг которых бегали маги и время от времени посылали в ящериц заклинания. Значит, первое испытание, драконы, с ними что, сразиться надо будет, тогда Поттеру точно конец. Драконы были красивыми, здоровые, с кожистыми крыльями, из зубастой пасти они выпускали потоки пламени. Жаль, что их мало осталось, и водятся они только в специальных заповедниках. В обычной среде обитания могли бы быстро половину драконов уничтожили, а другую половину пленили для опытов. Ученики трех школ восторженно вопили, предвкушая интересное зрелище. Преподаватели, в большинстве своем, выглядели напряженными и взволнованными, особенно МакГонагалл и Спраут, так как их подопечным предстояло участвовать в этом испытании. Абсолютное большинство учеников Хогвартса болело за Дидгари. Слизеринцы так все поголовно. Малфой просто лучился от радости, ожидая если не смерти Поттера, то, как минимум, его тяжелого увечья. А ведь они не знают, что Вальдемар жив. Верно, вот ведь это будет для кого-то сюрпризом. Семьи слизеринцев, кто был в прошлом пожирателями смерти, давным-давно похоронили своего господина и живут нормальной жизнью, впрочем, не до конца отринув свои идеалы. Возрождение темного лорда им явно не принесет радости, только страха. Больше грязнокровок и маглов Вальдемар ненавидит только предателей, а все оставшиеся на свободе пожиратели, как ни крути, предатели. Сразу же после возрождения лорд их уничтожать не станет, может просто накажет жестоко, иначе без последователей останется. Но вот потом, после своей победы, все может быть. И если ничего кардинально не изменится, и меня все-таки загонит в рабство к лорду, мне, вполне возможно, придется участвовать в казни своих нынешних однокурсников. Не хотелось бы, если честно. Тем временем к площадке, на которой должно будет проходить первое испытание, подводили первого дракона. Его приковали толстой цепью и посадили возле кладки яиц. Дракон пытался вырваться, но маги успешно его сдерживали. Сами трибуны были обнесены защитным куполом, так что нам ничего не грозило. Среди кладки яиц поблескивало одно золотое. Выходит, чемпионам всего лишь придется взять его. Первым на поле вышел Седрик Дидгари. Трибуны завопили от восторга, поддерживая чемпиона Хогвартса. Громче всех кричала женская половина, почему-то считающая Седрика образцом мужской красоты. Дидгари выглядел напряженным и взволнованным. Я еще успел заметить, как профессор Спраут закусила губу и, не отрываясь, следила за своим учеником, держась за сердце. Какое-то время Дидгари просто изучал выпавшего ему дракона и осматривал обстановку. Наконец, составив какой-то план действий, он заклинанием трансфигурировал ближайший камень в собаку. Неплохо. Из неживого сделать живое – отличный уровень мастерства. По команде Седрика собака стала заходить к дракону слева, громко лая и бегая из стороны в сторону, видимо, надеясь отвлечь внимание огромной ящерицы на себя. Седрик же, заходя справа, продвигался быстро, но осторожно и тихо, пытаясь стать как можно более незаметным. Дракон, не обладая высокоразвитым интеллектом, в качестве цели выбрал раздражающую его собаку и пошел в ее сторону, плюясь пламенем. Собака успешно уклонялась от огня дракона, уводя его все дальше и дальше от кладки яиц, а Седрик приближался все ближе и ближе, внимательно следя за драконом. Наконец, Дидгари добрался до яиц и схватил золотое, но тут удача ему изменила. Дракон, почуяв неладное, резко развернулся в его сторону и грозно зарычал. Ха, да это же самка дракона, только для них защита потомства является абсолютным приоритетом. Не стоило Седрику про это забывать. Забыв про существование собаки, которая все так же пыталась отвлечь дракона, ящерица плюнула огнем в самого Седрика. Увернуться Дидгари до конца не успел, часть его одежды вспыхнула. На поле незамедлительно вылетели маги поддержки, половина из которых бросилась усмирять дракона, а вторая – тушить и оказывать медицинскую помощь Седрику. Да, мордашку ему явно подпалили. Все это время ученики напряженно наблюдали за разворачивающимся действом, и сейчас кричали в поддержку своего чемпиона. Часть девушек рвалась на поле на помощь своему кумиру, на все лады проклиная дурацкого дракона, который посмел напасть на бедного Седрика. С ней настойчиво пихал бледный Спраут какое-то зелье, наверное, успокаивающее. Комментирующий все происходящее Бэгмин объявил о том, что Седрик в порядке и никаких угрожающих жизни ран он не получил, лишь небольшой ожог лица, который уже к завтрашнему дню пройдет. По трибунам прошел вздох облегчения. Жюри выставили оценки, и учащиеся еще сильнее завопили. Следующая из палатки вышла Флёр Делакур. Вот тут уже активировались парни, вопя и размахивая руками гораздо энергичнее девушек. Не знаю, как остальным, а мне было интересно посмотреть, как хрупкая на вид девушка справится с драконом. Внешний вид Делакур меня не сильно заботил. Хоть она все так же поражала воображение своей красотой, но я, в отличие от остальных, держал гормоны под контролем. А если не получалось, меня спасал внутренний голос. Сперва Флёр, как и Дидгари до нее, внимательно изучила обстановку и своего дракона. Придя к какому-то решению, Флёр стала что-то колдовать, судя по количеству движений палочкой, что-то очень сложное. Дракон с каждым взмахом палочки становился все более вялым и менее злобным. Вот он уже не пытается дотянуться до Флёр пастью, а вот уже его веки постепенно закрываются. В конце концов дракон окончательно заснул над кладкой яиц. Тихо, чтобы не разбудить дракона, Делакур стала подходить ближе, готовая в любой момент уйти от атаки. Трибуны затихли, затаив дыхание. Флёр быстро добралась до яиц, схватила золотое яйцо и уже хотела бежать, но вырвавшаяся из ноздри дракона искра запалила ее одежду. Правда, Флёр быстро и самостоятельно потушил огонь, не дожидаясь помощи магов. Кажется, она даже не пострадала особо, только одежда. Но ее все равно отвели в медпункт. Многие парни выглядели разочарованными, они были бы не против, останься Флёр без одежды. Бэгмин заливался соловьем. Ему не главой департамента магического спорта надо было быть, а комментатором на играх. Настала очередь Виктора Крама. Вот тут одинаково громко орали и парни, и девушки. Угрюмый болгарин недолго придумывал план действий, наверняка готовился заранее. Он просто сходу кинул в дракона какое-то заклинание, луч которого попал ящерице в глаза. Дракон, рыча от боли, заметался по полю, а Крам, соблюдая осторожность, без проблем добрался до кладки яйца и забрал золотое. Правда, когда дракона успокоили, все увидели, что во время метания ящерица передавила половину настоящих яиц, так что за это болгарину снизили балл. И, наконец, вышел Поттер, оставленный, как будто специально, на последнее. Десерт, одним словом, встречали его гораздо тише, чем остальных чемпионов. Неистовствовали только фанаты, во главе с братьями Криви. Переть на дракона, как остальные, Поттер явно не спешил, применив какое-то заклинание, направив при этом палочку в небо. Что это такое, было непонятно, ничего не менялось и не происходило. Наконец, в небе появилось что-то, метла, поттеровская молния. Фанаты заорали еще громче. Вскочив на метлу, Поттер взмыл в небо над драконом и стал метаться из стороны в сторону, время от времени подлетая ближе. ХМ, подразнить дракона, блестящий по своей тупости план. Венгерская хвосторога и так пребывала не в лучшем расположении духа, а Поттер хотел разозлить ее еще больше. Что после этого последует, страшно представить, ведь дракона, когда он в бешенстве, остановить гораздо труднее. Это уже не говоря о том, что в таком состоянии эти ящерицы сильнее и быстрее, чем когда спокойные. Дракон явно приближался к отметке в бешенстве, он яростно бился на цепи, взлетая и падая на землю снова и снова, стараясь достать зубами или огнем раздражающую цель. Ну, в конце концов, произошло именно то, что я ожидал. Хвосторога просто разорвала цепи и ринулась за Поттером. Но очкарик, видимо, только на это и надеялся, так как не стал тратить время на удивление, а просто на полной скорости полетел подальше от дракона. Снейп настойчиво пихал МакГонагаллу какое-то зелье. Танец в воздухе, не на жизнь, а на смерть, лично меня не впечатлил. Поттер был почти не виден по причине удаленности, и казалось, что дракон просто бестолково кидается из стороны в сторону. Бинокль или волшебный амнинокль, я достать не догадался. Наконец, Поттеру надоело играть в салочки с хвосторогой, и он пошел на снижение, взяв курс на кладку яиц. За один заход Поттер смог выхватить золотое яйцо и торжествующе поднял его в руке. Дракона тут же бросились успокаивать. Представляю, как маги хвалят очкарика, так взбесившего хвосторогу. Сам же Поттер сиял от счастья. Учащиеся, забыв о своей неприязни, встречали его восторженными криками. Выступление Гриффиндорца им понравилось. Правда, не всем. Малфой сидел с кислой миной. Как же быстро меняются симпатии толпы все-таки. По результатам подсчета баллов первое место разделили Крам и Поттер, потом шла Флёр, и замыкал все Дидгари. Как бы я ни относился к Поттеру, следует признать, что летать он умеет чертовски хорошо. Выжить при битве с драконом в его родной стихии – это что-нибудь, да значит. В выходные я, как и было обговорено с Краучем, с самого утра ждал его в тайной комнате. Барти появился через 20 минут после моего прихода. С самого порога он, не говоря ни слова, проревел, направив на меня палочку. Круция. К счастью, я ворон не считал и смог уклониться от луча заклинания. Молодец, прервал меня Барти, когда я собирался нанести ответный удар. Грюм может и психопат, но его девиз «постоянная бдительность» очень правильный. Всегда будь готов к нападению, даже во сне. Крауч подошел к столу и выложил на него забранную у меня книгу по темной магии. Возвращаю тебе, не забывай учиться по ней самостоятельно. Итак, я буду обучать тебе искусству дуэлей. Только кретины считают, что достаточно знать несколько атакующих заклинаний и одно противо, чтобы победить. Это не так, атакующих заклинаний, как и защитных, огромное количество. Все они различаются по типу воздействия, пробивной силе, дальности, точности полета и так далее. Защитные заклинания также имеют квалификацию по степени защиты и количеству потребляемой энергии. Помимо этого, нужно уметь вовремя применять необходимые заклинания. Применять высший щит для отражения простого редикулуса – это даже хуже, чем просто тупость. Так что я буду учить не только заклинаниям, но и применению своих мозгов во время боя. Крауч сел на стул, выпил что-то из своей фляги и продолжил. Разберем наш прошлый бой. Сначала ты сделал все правильно, быстро сориентировался и залег за столом. И тут же зачем-то покинул свое убежище. И применил какое-то детское заклятие остолбенения, что, учитывая опыт Грюма, просто оскорбительно. Правда, потом сразу исправился. Признаю, применить аваду в твоем возрасте – неплохое достижение, даже для чистокровного. И снова молодец, быстро оправился от моего круциатуса, и даже сам смог его наложить. Вот только зачем снял и почему сразу же не добил, пока была возможность, почесать языком захотелось. В настоящем бою тебя бы ждала смерть. Запомни, парень, нельзя отвлекаться во время боя, а тем более жалеть врагов. Если упал, добивай, даже если считаешь, что он мертв. Ты понял, Круция? Я снова смог увернуться и сам послал в Барти его любимое проклятие, которое, впрочем, он без труда отбил. Вот это правильно, парень, довольно оскалился Крауч. На любой удар отвечай только ударом. Запомни, ты теперь, как и я, слуга темного лорда, и только он имеет право невозбранно тебя наказывать. Не бойся, вопреки популярному мнению, лорд наказывает только за дело, а вовсе не при каждой встрече. Барти встал со стула. Итак, приступим. Первое заклинание, которое мы разучим, это сика. Простое в исполнении и даже не запрещенное, но при должном уровне навыка оно может быть крайне опасным. Это режущее заклинание вполне способно обезглавить человека, если постараешься. Самое трудное, это сконцентрироваться для вложения достаточного для этого количества энергии и, собственно, точно послать это заклятие в цель. Но сика очень эффективна. При попадании в любую часть тела у врага гарантированно будет болевой шок. Да и психологический эффект имеется, когда твоих врагов окатит кровью из их разрезанного товарища. Они поневоле занервничают и станут совершать ошибки. Тренироваться будем на крысах.